Кассета первая, дорожка четвертая. Угадал, миленький, но ты же знаешь, что мой старик строгих правил и не позволяет мне флиртовать с кем попало. Нифига себе! Это я у тебя стал кем попало? Может, вообще проходимцу меня запишешь? А кто меня Роману Карповичу продал? Ну, извини тогда, старуха, извини за беспокойство. Услышала она недовольный голос собеседника, опасаясь, что он положит трубку и прервет только что начавшийся разговор, она, мгновенно отказавшись от своей затеи высказать Стакозу все свои обиды, торопливо произнесла: «А ты зачем звонил? Чего ты хотел?» «Хотел с тобой немного поболтать, в гости зайти». «А ты знаешь, сколько сейчас времени?» 5 часов. Утра. Чего это тебя так рано подняло? Я специально пораньше хотел договориться, чтобы ты меня могла принять без свидетелей. Но если не ошибся, — пояснил он, — и ты думаешь, что вот так вот сразу тебя и приму, да? Решила поднять себе цену Валентина, чтобы Стакоз не думал, что по-прежнему легко доступна для него. Кем она вздумала по телефону кокетничать и воображать из себя неизвестно что? Для Стакоза она была давно прочитанной книгой. Он наизусть знал все ее достоинства и недостатки, особенно последние, а поэтому не позволил ей вести разговор в таком тоне. «Ну, если ты стала дамой строгих правил, мне остается только извиниться, что так рано тебя побеспокоил, и положить трубку», — на полном серьезе с ноткой недовольства сообщил он ей. «Ладно, не будем дурака валять. Так и быть, приезжай, жду. Но постарайся, чтобы тебя никто из моих соседей не видел, хорошо?» — попросила она его соблюдать осторожность. «Еду», — прерывая связь, сообщил он. Варшавянин, доставив на Тойоте Лексус Стакоза к дому Валентины, быстро уехал, чтобы вечером этого дня вновь приехать сюда к 5 часам. Откуда Валентина могла знать, что становится жертвой тонко и хитро разработанного плана, с помощью которого Стакоз решил через нее очень своеобразно и оригинально наказать Старовойтова? С 2 сумками, туго набитыми продуктами и спиртным, Стакоз незаметно прошел в квартиру Валентины, где сразу же попал в ее жаркие объятия. Безусловно, Стакоз, будучи более чем на 20 лет моложе Старовойтова, как мужчина был против него вне конкуренции. Они занимались любовью, отдыхали, кушали, пили спиртное, а потом этот процесс с удовольствием повторяли вновь и вновь. В знак своего внимания к Валентине Сергей Викторович подарил ей золотую зажигалку со своими инициалами и крупную сумму денег. От такого внимания партнера Валентина чувствовала себя на высоте блаженства, нисколько не сожалея о встрече с прежним озорником, и старалась изо всех сил и возможностей отработать подарки. Заимевшийся в их распоряжении день общения, они поделились друг с другом своими новостями. Так Валентина узнала от Стакоза о полученном им ультиматуме от тракториста и кто был болтливым виновником, спровоцировавшим бандита на такое обращение с ним. В 20:00 Стакоз попросил Валентину сходить в ближайший магазин, чтобы купить за его счет еще продуктов и спиртного по его вкусу и на ее усмотрение. При этом он вложил ей в руку для вдохновения пачку банкнотов на 1 000 000 рублей. При таких обстоятельствах Валентина никак не могла отказать в исполнении его просьбы. Возвращаясь из магазина с покупками, Валентина уже подошла к своему дому, когда к ней подъехали на Тойоте Лексус ее старые знакомые — тюремщик и варшавянин. Она не стала по этому поводу нервничать, понимая, что у Стакоза от этих парней в отношении ее никаких секретов не было. Выйдя из машины, парни подбежали к ней и торопливо поздоровались. Вид у них был обеспокоенный. — Наш шеф сейчас у тебя? — спросил ее тюремщик. — Да. Ему надо срочно уматывать из города, — с тревогой в голосе поведал он. — А что случилось? — Тебе он говорил об угрозе тракториста насчет рэкета? — Да. Так вот, тракторист нарушил свое слово не трогать шефа в течение 3 дней и уже сегодня, на 3 дня раньше срока, объявил о своей охоте на него. Открыв своим ключом входную дверь, Валентина впустила гостей в квартиру. Желая как можно быстрее предупредить своего начальника об опасности, они стремительно прошли в зал, но остановились на пороге. Посреди комнаты на полу лежал стакоз в неестественной позе. Его лицо было в крови. Он не подавал ни малейших признаков жизни. «Опоздали! Его уже кто-то убил!» — с сожалением произнес варшавянин. «Проверь у него пульс. Может быть, он еще живой? Вызовем тогда скорую помощь!» — обращаясь к Валентине, предложил тюремщик. Вид крови приводил Валентину в обморочное состояние, поэтому она, чтобы не лишиться сознания, старалась даже не смотреть в сторону стакоза. Для ее впечатлительной натуры достаточно было и того, что она уже увидела мельком. «Я боюсь, я сейчас сама умру», — с дрожью в голосе призналась она, отворачиваясь от окровавленного трупа. Варшавянин, пощупав пульс, на безжизненно свисающей руке стакоза в категорической форме сообщил: «Готов. Не успели мы его предупредить и увести с собой. Опоздали». Валявшийся на полу пистолет своим видом красноречиво говорил о том, как и чем было совершено убийство. Чисто машинально, скорее всего, по выработавшейся привычке наводить у себя дома чистоту и порядок, Валентина, подняв пистолет с пола, положила его на стол. — Ты чего, дуреха, делаешь? — сердито возмутился тюремщик, заметив ее действие. — Успокойся. Просто положила пистолет на стол, — ответила она, недоумевая, почему он вдруг рассердился на нее. — Теперь на пистолете остались твои отпечатки пальцев. «Ой, дура! Теперь тебе кранты! Это же надо! Любой мент пришьет тебе мокряка, и ты ничем не докажешь, что не убивала нашего шефа!» «Но вы же видели, что он уже был мертвый! Я же с вами вместе пришла!» «Нет, мать, ты чего? Совсем шизанулась?» — подключился варшавянин. «Ты нас сюда не втягивай!» «Нет, нас тут вообще не было, и тебя мы знать не знаем!» Сообразив, в какое жуткое положение она попала, Валентина, уронив лицо в ладони, отчаянно разрыдалась. «Мужики, но вы же сами все видели! Вы свидетели!» «Нет, Валентина, не надо на слезу жать. Мы тут с варшавянином ни до чего руками не касались, ничего не трогали, так что мы сматываемся. Ты не ори, сама подумай, кому захочется ради твоих прекрасных глаз себе на голову мокряка вешать? Я думаю, что ты сама с ментами разберешься. Тебе от этих проблем не отвертеться. А нас к этому не подвязывай», — продолжал взволнованный тюремщик. Если бы Валентина не была такой впечатлительной натурой и не боялась крови, а просто посмотрела бы на труп внимательней, то увидела бы, что покойник время от времени открывает глаза и поглядывает на нее с довольной ухмылкой. «Ребята, не оставляйте меня тут с ним одну. Я же умру от страха. Пропала я. Теперь весь город будет гудеть, что я убила своего любовника. Но что мне делать? Подскажите. Вы же умнее меня в таких делах. Прежде всего, надо немедленно звонить в милицию, чтобы они сюда приехали», — подсаживаясь к телефону, предложил варшавянин. «Хорошим был Сергей Викторович человеком, но его уже не вернешь», — положив руку на телефонный аппарат, не давая варшавянину звонить, задумчиво произнес тюремщик. «Теперь ему до лампочки все наши земные проблемы и заботы, а нас менты из-за него затаскают». «Точно», — согласился варшавянин и развил его мысль дальше. «А то еще и посадят с Валентиной как соучастников убийства». «Но мы-то его не убивали?» — бросив плакать и причитать, заявила Валентина, взяв себя в руки. «То-то уж точно! Не убивали!» «А в отношении тебя у нас такой уверенности нет», — возразил ей варшавянин. «Ты что? С чего ты взял?» — истерически закричала она ему в лицо. «Ты сегодня тут целый день с нашим шефом одна была, или еще кто-нибудь приходил к вам? Мы с ним были только вдвоем. Вот, сама и посуди. У тебя была прекрасная возможность убить его из пистолета, выйти на улицу, погулять, подышать свежим воздухом, а потом вместе с нами зайти в квартиру и, сделав удивленное лицо, заявить: «Мальчики, смотрите, Сергей Викторович мертвый лежит, но я его не убивала». А потом хап в руки пистолет и на законном основании оставить на нем свои чудные пальчики, рассчитывая, что мы станем твоими свидетелями. Дескать, случайность, по рассеянности, по глупости схватилась. Да клянусь вам, что я его не убивала. Толку от того, что мы тебе поверим. Убивала, не убивала. От нас твоя судьба не зависит. «Ты ментам попробуй доказать свою правду», — продолжал варшавянин психологически давить на Валентину под одобрительные кивки стакоза, лежащего на полу. Как бы ни были обидны высказывания варшавянина в ее адрес, Валентина все же отчетливо понимала, что именно такие, как у него, сомнения и вопросы возникнут и у следователя, который будет ее допрашивать. «Ребята, подождите, а что, если мы его вывезем в лесопосадку и там оставим? Ведь никто не видел, как он приходил ко мне. И кроме вас, никто не знает, что он убит», — осенила Валентину. «Ну, еще и кроме того человека, который его тут угрохал», — развивая мысль Валентины, подсказал тюремщик. «Правда, тот, кто его убил, вряд ли пойдет в ментовку хвалиться своим подвигом». «Ну ты, Валентина, даешь. Так и хочешь утянуть нас с собой к хозяину, как соучастников преступления?» Как бы раздумывая и не решаясь пойти на такой шаг, заметил варшавянин. «Я вам хорошо заплачу», — заверила она их. «А что, варшавянин, в ее предложении есть для нас определенный интерес», — подал голос тюремщик в защиту Валентины. «Мы действительно можем ей помочь, если она нам, конечно, хорошо заплатит. Но не получится ли так, что когда на нее все же выйдут менты, она сразу же нас потянет за собой, и получим мы за свою доброту приличные сроки для встречи со старыми друзьями?» — продолжал осторожничать варшавянин. «Если милиция узнает, что я убила Сергея Викторовича, то я ни слова о вас не скажу», — настойчиво убеждала их Валентина, уже не считая нужным спорить с ними. Убивала она Стакоза или нет, так как сейчас для нее самым важным и срочным было как можно скорее избавиться от его трупа. «Поклянись, что именно так ты и поступишь, если прижмут менты», — потребовал от нее варшавянин. Валентина поклялась собой и своими родителями. В дополнение к ее клятвам, варшавянин с тюремщиком взяли в счет оплаты своих услуг все наличные деньги, которые она успела накопить благодаря подаркам Стакоза и Старовойтова. Только зажигалку с инициалами Сергея Викторовича они оставили ей на память. Так уж было предусмотрено условиями задуманной операции. Поздней ночью они вывезли тело Стакоза в соседний район, где спрятали его в густой лесополосе. Все это Валентина видела своими глазами, а поэтому о затратах, составляющих оплату дружеской услуги, не жалела. Доставив Валентину после выполнения этой грязной работы домой, варшавянин с тюремщиком вновь вернулись к лесопосадке соседнего района за успевшим продрогнуть Стакозом и отвезли его к нему на дачу. Там он принял ванну, смыл с себя краску, которую Валентина принимала за кровь, и утром следующего дня улетел в Германию в гости к своему другу детства Шварцу. Для чего он проделал такой опасный спектакль с Валентиной, читатель узнает несколько позднее. Глава 15. Лежепеков Василий Харитонович. 7 лет тому назад, когда Эфиоп уже ходил в козырной масти, но еще не имел достаточного количества бабок, чтобы шиковать ими направо и налево, Стакос уже научился неплохо делать деньги. Случай свел братву Эфиопа с компанией Сергея Викторовича в ресторане, где становящийся на ноги молодой бизнесмен, умеющий видеть далеко вперед, устроил Эфиопу с его людьми грандиозную пьянку за свой счет, полагая, что данное мероприятие когда-нибудь окупится старицей. Эфиоп, благодарный Стакозу за его широкий жест, познакомил его со своими друзьями, среди которых оказался и некий Лежапеков Василий Харитонович, по кличке Харитон, представившийся ему председателем профсоюза. Только впоследствии стало ясно, что Харитон является признанным главой городских киллеров, которые вынуждены были объединиться в профсоюз, чтобы общими усилиями защищать свою жизнь и здоровье от многих бывших заказчиков, имевших намерение избавиться от нежелательных свидетелей своих грязных дел. В недалеком прошлом частенько случалось и такое, что киллеры, выполнив полученный заказ, неожиданно исчезали или погибали при загадочных обстоятельствах. Выяснилось, что некоторые заказчики, вместо того, чтобы честно расплачиваться с ними за проделанную работу, предпочитали идти по более простому и дешевому пути. Шли на убийство теперь уже ненужных им убийц. Состоя же в профсоюзе, киллер знал, что находится под надежной защитой, а его крыше ставился в известность и заказчик, поэтому последний, опасаясь мести коллег-исполнителя, аккуратно и без всяких эксцессов расплачивался с ним согласно ранее достигнутого соглашения. На следующий день после неприятной встречи с Лешей-трактористом, приехав к себе в компанию «Уникум», Стакос достал из сейфа блокнот и, пролистав несколько страничек, нашел домашний телефон Харитона с краткой информацией о членах его семьи. Позвонив ему и услышав, как на другом конце провода кто-то поднял трубку, он произнес: «Василий Харитонович?» «Нет, это его жена», — прозвучал женский голос. «Можно его позвать к телефону?» «А кто его спрашивает?» «Сергей Викторович». «Извините меня, Сергей Викторович, но Василия Харитоновича сейчас нет дома». «А где он находится, если не секрет?» «У себя на даче». «Как же мне с ним встретиться?» «Назовите мне номер своего телефона. Я позвоню мужу на дачу и передам ему вашу просьбу, а потом сообщу вам о результатах моего разговора с ним». Предложила она свой вариант выхода из затруднительного положения, хотя намного легче было бы просто назвать ему номер их дачного телефона. Но, по-видимому, она поступала так, выполняя инструкцию, данную ей мужем. «Знаете, Зинаида Ильинична, вы лучше позвоните ему сейчас на дачу и предупредите мужа, что я намерен туда к нему подъехать». «Вы даже знаете, как меня зовут?» — удивилась женщина. «А кроме того, я еще знаю, где находится ваша дача», — заверил он ее. «Мы много лет знакомы с вашим мужем, а поэтому не знать имя-отчество его спутницы жизни я для себя считал бы просто преступлением». Положив дипломат $10,000, Стакос поехал на дачу к Харитону. Это был двухэтажный особняк санаторного типа с колоннами и террасами, окруженный густой зеленью кустов и внушительным забором. Охраняло все это хозяйство двое сторожей преклонного возраста, которые жили прямо на даче в отведенной для них комнатке, находясь на полном довольствии своего хозяина. Лежепеков Василий Харитонович был пенсионером вооруженных сил. В запас его уволили в звании подполковника. Увольнением Харитон был откровенно недоволен и до сих пор время от времени поминал недобрым словом свое бывшее руководство. Имея за плечами 2 высших военных образования, он видел, что еще нужен армии в который служил с желанием и полной отдачей. Но начальству казалось, что оно лучше знает, как поступить с опытными офицерами, и по собственной инициативе оно сочло целесообразным расстаться с ним, отправив на пенсию. Затаив обиду на всех и вся, Харитон замкнулся, озлобился, ушел в себя, стал использовать полученные в армии знания и опыт для осуществления заказных преступлений, проявляя при этом высокий профессионализм и мастерство. Потому, как он обустроил свое существование, можно было с высокой долей вероятности допустить, что киллерское ремесло позволяло ему жить на широкую ногу в полном достатке. Едва Стакоз подъехал к знакомой даче, как из ворот на улицу, незамедлительно, но не спеша, вышел его встречать с доброжелательной улыбкой на лице и садовыми ножницами в руках сам Харитон. Они поздоровались и прошли к колодцу, находившемуся под крышей, которая держалась на четырех столбиках. С трех сторон в проемах между столбами имелись лавочки, на одну из которых хозяин дачи положил свои ножницы. До прихода гостя Харитон занимался обрезкой розовых кустов, которые росли у него на даче в великом множестве. Валяющиеся на земле обрезанные ветки и лепестки были наглядным подтверждением того, что к садоводческому делу он относился столь же ревностно, как и ко всему, за что брался. — Чего это вы так кромсаете свои розы? — поинтересовался Стакоз. — Я срезаю только бутоны, которые лишились лепестков. Если их не срезать, то розы могут не дать второго цвета, — пояснил Харитон, доставая из колодца ведро воды. — Угощайся, — предложил он гостю. Сергей с удовольствием выпил несколько глотков холодной родниковой влаги. Проследив, как он пьет, и принимая от гостя пустой стакан, Харитон поинтересовался. — Ну, как водиться в моем колодце? — Прелесть. «Не застудей бы только от нее горло», — высказал он свою обеспокоенность. «Ничего, от нее только здоровее будешь», — довольный его оценкой произнес Харитон. Они сели на лавке друг против друга. «Что-то ты давно уже не навещал меня». «Надобности в ваших услугах не возникало». «Ну-ну». «А я ведь тебя из виду не теряю». Постоянно интересуюсь твоими делами. Вижу, расширился твой круг знакомых, как среди бизнесменов, так и нашего брата. Выбор увеличился, а ты по-прежнему желаешь иметь дело только со мной. Только вот ведь беда какая. При нашей работе лучше всего обходиться без повторений, меньше риска. Почему же ты меня не оставишь в покое, и не скооперируешься с каким-нибудь другим киллером. Только давай говори откровенно, иначе мы можем друг друга не понять. Сейчас киллеров развелось как шоферов. Куда ни кинешь палку, попадешь или в шофера, или в киллера. Спрос рождает предложение. Я не спорю, но некоторые ваши коллеги окончательно обнаглели. В каком плане? Допустим, принимают заказ на убийство, получают за работу деньги. После этого вступают в сговор с жертвой и продают ей свой секрет еще за одну крупную сумму. А потом, чтобы замести следы, убивают и заказчика, и жертву. Так вот, имея дело с вами, я спокоен, поскольку знаю, что такой подлости с вашей стороны не будет. Ты прав. Теперешние киллеры-одиночки действительно живут, как акулы, пожирая всех подряд. А жадность никогда до добра не доводит. Большинство из них рано или поздно за нее и расплачиваются собственной шкурой. Но члены руководимого мной профсоюза пока на такие сделки ни с кем не идут. Поэтому я и сижу сейчас перед вами, а не в каком-нибудь другом месте. — Объяснение принято. Теперь говори, в чем выражается твоя просьба? Что привело тебя ко мне? Выслушав Стакоза, Харитон произнес. Так ты говоришь, что Леша, тракторист, мирно не хочет тебя оставить в покое. Потому я и вынужден был обратиться к вам за помощью. Не хочется браться за исполнение твоего заказа, — задумчиво поведал ему Харитон. Почему? Убийством тракториста мы можем так взбудоражить их чертов муравейник, что потом и тебе, и всем нам будет мало места в наших норах. Никакого риска для вас из-за ликвидации тракториста не будет. Деньгами он еще путем не оброс, авторитета у себе подобных не заработал, больше давит глоткой и силой, а ума в голове нет. Поэтому, когда его не станет, вряд ли кто-нибудь из козырных воров захочет по нем плакать и мстить. Тем более, что никому, кроме нас, не будет известно, кто приложил руку к его гибели. «Может, и так повернуться дело», — согласился с ним Харитон. «Но я бы тебе не советовал идти на такую крайность. Неужели ты свой конфликт с трактористом не можешь уладить полюбовно? Если я до среды не уступлю его требованию и не соглашусь постоянно отстегивать ему половину своей прибыли, то он меня, если не убьет, то обязательно покалечит. Я уж не говорю о том, что он может в любой момент захватить моих родителей в заложники и издеваться над ними». «Да, такой эффективный способ выколачивания с клиентов денег у них популярен», — согласился со стакозом Харитон. «Я буду за себя бороться, и в стадо его дойных коров не пойду. Это не для меня. Самое лучшее средство защиты, как говорят военные, — это нападение. Вот я так и поступаю. Если не с вами, уважаемый мастер, то найду другого помощника. Но этот вопрос решен. Так что вы меня не пытайтесь с ним помирить, а просто беритесь за выполнение моего заказа, ладно?» «Во сколько ты оцениваешь его голову?» «В 10 000 баксов». «Чего так дешево? Все ж таки он главарь банды. Его кумпол большего не стоит». «Почему?» «Любит показуху. Часто мельтешит в злачных местах, о своей безопасности не заботится. Надеется на свою силу, а не на ум. При таких благоприятных для твоей работы моментах его в любое время мог бы завалить даже начинающий дилетант». «Но таки обращался бы со своим заказом к такому начинающему дилетанту». «Я не хочу иметь ни единого процента сомнения, что поручаемая мной работа может быть не выполнена. Все должно делаться 100%, наверняка. Гарантию мне может дать только мастер. Вот как раз именно вы такой мастер». «А как на нашу самодеятельность посмотрит Эфиоп? Кто там в чем виноват, неважно, но именно мы и никто другой обезглавим его кодлу. Тракторист в отношении меня поступает по своему собственному усмотрению, не желая советоваться с Эфиопом, считая его для бригады отрезанным куском. Он мне так прямо в разговоре и заявил. Думаю, что Эфиоп не станет выражать нам своего недовольства из-за такого надутого осла. Более того, он должен быть нам даже благодарен, так как мы защитим его авторитет и заставим всех остальных прислушиваться к его мнению».